Глава седьмая. Короткий путь до реки перебежками, да еще и с тяжелым грузом на плечах, казалось, выжил из разведгруппы последние силы. Возле пригорка, который дальше переходил в пологий берег реки, Володя споткнулся и без сил опустился на четвереньки. Он дышал тяжело, с трудом приговаривая. «Сейчас, сейчас, сейчас встану, только секундочку передохну». Шубин понял, что парням нужен перерыв, чтобы прийти в себя. Установка растяжек прямо под носом у немцев требует осторожности, а в таком состоянии они точно могут уронить тяжелые заряды и не удержаться на опоре моста. И командир приказал. «Отдых. Пейте воду, чтобы голова пришла в порядок». К тому же Шубину самому необходимо было время обдумать, как подобраться к мосту, на котором шумела стройка. Он даже без бинокля мог рассмотреть, что происходит на мосту. Солдаты в серо-зеленой форме облепили сооружение, словно муравьи. Они усердно укладывали на мосту слой из толстых бревен, а охранники с автоматами расхаживали по периметру, останавливая машины и проверяя документы на груз. Вылазка разведчиков, которая закончилась смертью двух немецких чинов, не прошла бесследно. Наблюдение за местностью было усилено, постовые не болтали, не зевали от скуки, а внимательно оглядывали пространство вокруг стройки, готовые в любой момент открыть огонь. С такой бдительной охраной трудно будет подкрасться незаметно. Нужен хитрый план, ловкая задумка, которая поможет им уложить заряды у мостовых опор. Времени дожидаться темноты у разведгруппы нет. Танки, если уже прибыли на станцию, скоро пройдут путь до Ракитного. И, может быть, окажутся у моста уже к вечеру. У них всего несколько часов, чтобы заложить шашки и подготовить оборудование к диверсии. От напряжения Шубин даже тихонько выругался, соображая, как же им протащить к мосту оборудование для взрыва? Он об этом не подумал, когда планировал операцию. Рассчитывал, что строительство уже завершилось, и они смогут пробраться под мост под прикрытием береговой растительности. Теперь получается, что необходимо протянуть провода, закрепить шашки у опор и сделать это прямо под взглядами десятков немецких охранников. Вдруг Макар толкнул Шубина локтем в бок. От моста к ним приближался сутулый мрачный мужчина, который с трудом тащил тяжелый ящик и громоздкий деревянный прибор, похожий на огромную линейку с делениями. Разведчик мгновенно догадался, что это военный инженер-геодезист, который пошел делать замеры перед переправой. Может быть, немцы не уверены, что мост выдержит тяжелую технику, поэтому ищут запасные варианты для переправы, но все это было неважно. Глеб мгновенно понял, что ему необходимо сделать. Он перекатился в траве поближе к кустам и поднялся во весь рост. Земельный инженер Мильке с трудом тащил ящик с инструментами, ворча себе под нос, когда уже изобретут один прибор, чтобы делать геодезические замеры. Он бубнил и ругал правительство, Гитлера, генералов штаба, что придумали эту глупую войну и заставили его, образованного человека, инженера по землеустройству, таскаться с тяжеленным грузом в богом забытой глуши в чужой стране, вместо того, чтобы сейчас пить с коллегами утренний кофе в кафе рядом с проектным бюро, где он работал до начала войны. Металлические нивелиры, мерные цепи громыхали в такт каждому его шагу, руки уже ныли от тяжести, а ведь еще предстоит в усиливающейся духоте исследовать берег реки, чтобы составить подробную карту для штабных офицеров. Когда из-за кустов вдруг вынырнул рядовой в грязной форме, Мильке замолчал и бросил внимательный взгляд на солдата. Не слышал ли тот его проклятий, не донесет ли в гестапо, что он ругал войну и Гитлера за страшные неудобства в жизни мирного инженера. Но солдат был обычным пехотным увольнем, в грязных волосах его торчали травинки, а лицо его было в черных полосах от пота и земли. Мильке нахмурил брови и грозно сказал рядовому: «Эй ты, не стой как пень! Бери ящик и тащи. Я забираю тебя в помощь. Это приказ». Хотя сам внутри ликовал от такой удачи. Ленивый дурачок думал отсидеться в кустах от работы, что кипит на мосту, а теперь станет его рабом, бесплатным носильщиком тяжелых инструментов. Солдат затряс головой, кинулся со всех ног к инженеру и подхватил тяжелый двухметровый измеритель с разметкой. Мильке швырнул на землю ящик и ткнул в него пальцем. «Это тоже бери. И будь аккуратен, в нем дорогие приборы». Сам же с облегчением выдохнул, расправил плечи, чувствуя неприятные липкие пятна пота на спине, и зашагал вперед. Вдруг что-то сильно толкнуло его в спину, и он почувствовал жгучую боль. Мильке подумал было, что его укусила оса, но тут ноги подогнулись от второго удара, и инженер мягко опустился в чьи-то руки в кустах. Последнее, что он увидел перед смертью, — это лицо Дениса, который предусмотрительно зажал крепкой ладонью рот немцу. Но осторожность была лишней. Мильке дернулся в агонии и навсегда закрыл глаза. Шувин перевернул его на спину и заткнул рану травой, чтобы кровь не пропитывала ткань. «Раздевай его, ребята!» Сам разведчик тоже нырнул в глубину зарослей, чтобы стянуть форму железнодорожного обходчика. Уже через пару минут разведчики снова все стояли на ногах, не скрываясь от взглядов солдат, что копошились на мосту. Лишь младший Савельев так и остался в укрытии, где они установили взрыватель. Ему командир вручил бинокль и наказал: «Мы будем проходить вдоль реки, делать вид, что проводим замеры. Офицеры — двое рядовых, которые тащат ящики с инструментами. Придется действовать медленно, следить за охраной, чтобы неприметно размотать проволоку и закрепить шашки на опорах моста. Ты наблюдаешь в бинокль за рабочей дорогой. Если заметишь что-то подозрительное, то ухаешь, как сова. Если увидишь танки, то подаешь знак кукованием. Понял?» Дениска послушно кивнул из травы, и Шубин повернулся к двум братьям, которые теперь оба были одеты в перемазанную форму путевых рабочих. Отличный вид для того спектакля, что собирался разыграть Глеб перед охраной моста. Он дал строгие инструкции. «Все, ребята, действуем. Тащите ящики, я буду идти следом и делать пометки, отдавать вам приказы на немецком языке. Будем постепенно приближаться к реке по пути, изображая, будто изучаем местность. Когда отдаю приказы, тыкайте линейкой в землю, ставьте ящики, наклоняйтесь, так можно будет незаметно уложить провод по всей необходимой нам длине. Когда закончим разматывать провод, один уходит к опорам на установку толовых шашек. Сверху охране не будет видно, что вы делаете. Пока идем к мосту, никакой суеты. Проволоку достаем по моему приказу. Покажите, что вам жарко, лень помогать офицеру. Вы обычные рядовые, которые рады отлынивать от работы. А потом, когда немецкие постовые привыкнут к тому, что на берегу идут работы, начнем действовать». Братья Савельевы послушно подхватили ящики, где лежали шашки и проволока для минирования, и осторожно начали спускаться по склону. Охранники встрепенулись, начали переговариваться между собой, не сводя черных стволов автоматов с троицы, что плелась вниз по холму к берегу. Свою роль парнишки исполняли хорошо. Зевали, шли словно сонные мухи, не обращая внимания на грозные окрики фальшивого инженера. Шубин же с хмурым видом гонял помощников то в реку, то на берег, заставляя измерять глубину дна. Он грозил кулаком, когда они поскальзывались и шлепались в траву, мокрые по пояс. Утыкался носом в блокнот, записывая данные. Охранники сначала настороженно наблюдали за происходящим, потом хихикали над неуклюжими помощниками, которые то и дело роняли инструменты да норовили присесть прямо на ящики. Но уже через час это зрелище им надоело. Группка еле ползла по берегу, чуть не обнюхивая каждый метр, поэтому очень скоро на нее перестали обращать внимание. Постовые, ослепленные ярким солнцем и бликами от воды, не могли рассмотреть, что за нелепыми падениями и вознёй скрывалась хитроумная операция. Парни незаметно для немцев разматывали моток из проволоки, прокладывая его по берегу в траве от пригорка с кустами, где затаился Дениска, до моста, по которому должны были вскоре пройти танки. Хотя брести им под палящим солнцем было тяжело, нутро сжималось от волнения и ожидания грозного окрика или пули. И все-таки Шубин не торопился. Группка уже почти приблизилась к мосту, когда он тихо пробормотал: «Ну все, никто не смотрит. Володя, тащи ящик с шашками к опорам. Устанавливай заряды, а мы здесь их отвлечем». Парнишка кивнул, широко зевнул и понуро побрел к каменным широким опорам переправы. Когда его уже не было видно с края моста, мальчишка шустро стянул лямки с плеч, вынул опасный груз и принялся устанавливать шашки рядом с левой опорой. Разведчик приказал Макару: «Сейчас иди в воду. Прикинься, будто потерял метр. Отпусти его, чтобы поплыл и застрял в водорослях. Я начну ругаться, а ты сделай вид, что не можешь его достать. Отвлечем внимание». Парень нехотя пошел в воду, загребая огромной деревяшкой, словно веслом. Через несколько метров он неуклюже взмахнул руками, отпустил деревянную линейку, и ее закружило течение. «Шайсе! Дунков! Шнеля!» Шубин вспомнил все ругательства на немецком, изображая ярость. Неловкий помощник уцепился за край палки, но не удержался на ногах и с головой окунулся в воду. Вынырнул он обратно с водорослями на голове, напоминая забавное водяное чудище. Отфыркиваясь, парень принялся смахивать с головы водоросли, а Шубин разразился очередной бранью в его адрес. Наверху охрана хохотала в голос от забавной сцены, тыкая пальцем в Макара, который возился с палкой, но никак не мог выдрать ее из цепких объятий тугих зеленых растений. Эта уморительная возня отвлекла постовых, которые даже не подумали о том, чем занимается второй помощник инженера. А Володя Савельев в это время взвалил полегчавший ящик себе на плечи и медленно переплыл реку до средней части опорной конструкции, что возвышалось из воды. Там он примотал еще три заряда и снова пустился вплавь, гребя одной рукой, а второй придерживая ящик с оставшимися зарядами. Третья опора. Здесь Володя прикрепил остатки шашек, подсоединил проволоку, прикрыл сооружение опустевшим деревянным ящиком. Пускай выглядит как небрежно брошенный мусор, прибившийся течением. Лишнее внимание им ни к чему. Вдруг танки пройдут только через сутки, а кто-нибудь любопытный из постовых или рабочих полезет осматривать мост, а то решит освежиться от жары в прохладной воде. Гроздь шашек, накрепко примотанная к опорам, точно привлечет его взгляд. Володя с облегчением выдохнул. Самый важный этап операции он успел провернуть. Парню показалось, что прошло очень много времени, пока он медленно пробирался по мелководью назад, хотя на самом деле подрывник провел под мостом не больше 5 минут. Он прицепил провод к шашкам и натянул его в воздухе от одной опоры моста к другой. Сейчас ему надо также размеренно, не вызывая подозрения у немцев, вернуться назад к взрывателю в кустах на пригорке, от которого в гуще травы изменилась проволока. Минер, краем глаза посматривая на кульбиты брата, пустился вплавь от опоры к опоре, проверяя еще раз, насколько надежно закреплены шашки. На берегу Владимир нарочито небрежно перехватил ящик с инструментами немецкого инженера и зашагал в сторону Шубина. Тот бросил вопросительный взгляд. «Готово?» Володя кивнул, подтверждая выполнение задания. Снова полез в воду помогать брату вытаскивать жертв-измеритель. Они для вида потыкали дно, а потом засобирались в обратный путь к пригорку. Вдруг Шубин, который стоял, уткнувшись носом в блокнот, горячо зашептал. «Земля, земля дрожит! Танки едут!» Стараясь ничем не выдать своего волнения, они начали снова двигаться по берегу, проверяя украдкой, не оборвалась ли где проволока. Наверху на мосту в это время поднялась суета, крик. Охрана забегала, разгоняя строителей с переправы. С треском к контрольному пункту подлетели мотоциклы с эсэсовцами. Все угрюмые и настороже с автоматами наперевес, они тычками и криками заставили строителей отойти как можно дальше от дороги. Пара человек с офицерскими нашивками и мертвой головой на ремне затопали по мосту ударами сапог, пытаясь проверить, насколько прочное сооружение удалось построить за такое короткое время. Строительный отряд постарался на славу. На крепких опорах теперь лежал слой из укрепленных бревен, по которому даже тяжелые танки могли пройти парами. «Хей, Ир! Штейн!» «Эй, стоять!» — немецкий. От грозного окрика у Шубина пробежал между лопаток холодок. Он остановился, медленно повернулся к офицеру на мосту. Тот снова что-то прокричал, погрозил кулаком и ткнул пальцем вниз. Володя одними губами произнес. «Что он хочет? Что?» Глебу хотелось успокоить парнишку, положить ему руку на плечо, но приходилось и дальше играть роль немецкого инженера. Он в знак согласия закивал и тихо ответил. «Приказал стоять на месте. Сейчас поедет колонна по мосту. Пока танки не пройдут, нельзя двигаться с места». Макар, которого трясло на берегу после долгого купания, торопливо шагнул в сторону пригорка. «Как же стоять? Нам взорвать мост надо!» И сразу же замер от выстрела в воздух из пистолета в руках офицера. Тот снова гневно закричал им что-то. Шубин схватил парнишку за плечо. «Стой, стой! Он тебя пристрелит, если тронешься с места. Это офицер СС, это настоящие звери. Они своих солдат убивают, не дрогнув. Он обещает тебя наказать, как только пройдет колонна. Приказывает стоять, ждать на месте, без единого движения. Они боятся диверсии». Но Володя дернулся из удерживающей его ладони. «Мы так провалим операцию! Неужто дадим танкам пройти, товарищ командир? Они ведь потом столько красноармейцев положат! У нас ведь все готово, только осталось искру пустить!» Шубин лихорадочно соображал, как им выйти из создавшегося положения. Он чувствовал, как под ногами уже дрожит земля от огромного металлического чудовища, что ползло в сторону строящейся цитадели по дороге от железнодорожной станции. Немецким танкам оставалось пройти совсем немного, прежде чем они минуют мост и окажутся в безопасности на том берегу. Маскировка скроет технику от воздушной атаки советских бомбардировщиков, и единственный шанс остановить бронированные «Тигры» — взорвать переправу сейчас вместе с ними. Раздался отчаянный крик кукушки. Денис уже видел в бинокль дым от двигателей, башни бронированных машин и танкистов по пояс высунувшихся из люков. Несколько десятков немецких танков медленно ехали по дороге, поднимая гусеницами пыль. В передней машине замер на вытяжку командир батальона. Рядом развивался флаг со свастикой. По общему волнению, торжественному въезду мальчишка понял, что батальон необычный, уж больно суетятся вокруг военные. Он с нетерпением снова подал сигнал, но его братья вместе с командиром замерли в десятки метров от моста, будто у них отнялись ноги. Денис нетерпеливо поерзал в своем укрытии, поправил проволоку, которая висела на коробе со взрывателем. Но что же они медлят? Ведь танки с каждой минутой все ближе. Ему уже не надо даже смотреть на них в бинокль. Ощетинившиеся пушкой и пулеметами, громоздкие силуэты становились больше и больше, закрывая собой солнце. Но капитан Шубин внизу не двигался, стоял, не сводя глаз с моста. Денис осторожно высунулся из кустов и прижал бинокль к глазам. В окулярах мелькнули испуганные лица его братьев и напряженная спина командира их отряда. Володя и Макар внимательно ловили каждое слово, только с пригорка мальчишки не было слышно, о чем они говорят. Эх, как же понять, что происходит? Ведь танки уже строятся в колонну подвое, чтобы перейти мост. Шубин тем временем лихорадочно шептал новые указания своим юным диверсантам. «Дениска сможет прокрутить ручку? Он умеет взрывать?» Макар кивнул и уточнил. «Умеет. Только как мы подадим ему сигнал? На крик немцы откроют по нам огонь из автоматов!» Володя отчаянно почти выкрикнул. «Пускай, пускай! Зато задание выполним, не пустим танки в деревню!» Глеб шикнул на обоих. «Я отдам ему приказ. Потом укроюсь в кустах. Пока шашки будут рваться, постараюсь уйти обратно по дороге вместе с Денисом. Нам надо разделиться. Все вместе мы слишком большая цель для немцев. Как только я выкрикну приказ, бросайтесь в воду. Ныряйте как можно глубже, чтобы уйти от ударной волны осколков. Уходите на тот берег и вверх по течению до поворота рукава. Там дорогу через болото, знаете?» Парни одновременно кивнули. Володя все так же горячо предложил. «Товарищ командир, давайте я выкрикну приказ. Ведь положат же вас из автоматов, тут укрыться и негде. Уходите с Макаром через болото. Вы разведчик, офицер, от вас родине нашей армии пользы больше. Я готов пожертвовать собой ради братьев, ради победы». Шубин знал, что мальчишка не врет. Он готов погибнуть здесь, на этом берегу, но выполнить задание ценой своей жизни. Еще Глеб помнил, что обещал старику, командиру маленького партизанского отряда, вернуть мальчишек назад живыми. И свое слово офицера нарушить не мог. Поэтому капитан только бросил короткое «выполнять приказ» и сам тоже приготовился к прыжку в сторону, где за жидким чертополохом он мог скрыться от выстрелов десятков автоматов охраны. Разведчик рассчитывал на внезапность взрыва. Когда грохнут шашки, взлетит мост, а остатки бронированных машин разлетятся в воздухе, то немцам уже будет не до наблюдения за военным инженером и его помощниками. Суматоха поможет им выбраться из гущи немецких сил. Главное, чтобы Дениска не подвел и нажал на ручку по его приказу. Черная колонна выпустила сизые дымки, и вверх взлетели руки солдат, приветствуя офицера, который замер горделиво в люке первого танка. Взревели двигатели, гусеницы танков уверенно поползли по деревянным бревнам. Сельский мостик заходил ходуном под сотнями тонн веса, но выстоял, выдержал огромный груз. Бронированные махины все дальше продвигались по бревнам. От грохота криков приветствующих колонну солдат дрожал воздух. Шубин, уже не скрываясь, выкрикнул парням: «В воду, пока все заняты!» А сам не отводил глаз от моста. «Метр! Еще метр! Еще немного!» Внутри все ходило ходуном от волнения. Ему очень хотелось уже броситься бежать, крикнуть Денису, чтобы тот взорвал этот жуткий парад, но разведчик терпел, останавливал себя усилием воли. «Рано! Рано! Еще чуток!» Он ждал, когда первый танк коснется гусеницами дорожной пыли на другом конце моста. Почти половина колонны уже к тому моменту зашла на переправу. Вот сейчас самое время уничтожить максимальное количество вражеских танков и личного состава. Братья Савельевы уже входили в прохладную воду, направляясь против течения к зарослям камышей, где можно будет укрыться от выстрелов и осколков, а потом под водой переплыть на другой берег в безопасные ивовые гущи. Шубин набрал полную грудь воздуха и заорал, что было сил. «Денис, крути ручку! Взрывай, Денис! Взрывай! Взрывай, уходи!» От его крика наверху мальчишка отбросил в сторону бинокль, ринулся к ящику и крутанул черную тугую ручку. Под его сильными пальцами вспыхнула искра взрывателя, разряд промчался по проводу и взметнулся черным пламенем под мостом. Шубин сиганул в кусты, вжался всем телом в траву и пополз, не обращая внимания на страшный грохот и жар, которые накрыли его волной, словно раскаленной огромной рукой ударили по спине. В нескольких метрах от разведчика опора моста подпрыгнула после удара взрывной волны, доски поручни полетели во все стороны, сооружение напружинилось, встало дыбом, приподнимая бронированную технику, что продолжало по инерции двигаться вперед и заполняло мостки, со скрипом обрушилась первая стойка, одновременно рванула шашка на второй. Кричавшие в ужасе немцы начали выпрыгивать из люков танков, пытаясь покинуть переправу, которая ходила во все стороны на единственной опоре. Но прямо под их ногами доски провалились вниз. Конструкция начала складываться в провал между остатками основания. Командир немецких танкистов попытался вылезти из люка и тут же неуклюже зацепился за древко флага. Третья опора качнулась и развалилась на куски от взорвавшихся толовых шашек. Полоса настила лопнула и начала обрушиваться в быстрый поток частями, увлекая за собой машины, людей, оружие. Над рекой повисло черное облако гари, от развалившегося моста неслись крики умирающих и раненых врагов, гром и лязг, лопающийся от огня брони. Пожар загудел над грудой свалившейся в воду техники, остатки рядовых в ужасе разбежались или залегли на землю подальше от остатков моста, ожидая новых взрывов. Пока враги в панике, пора уходить. Сейчас в этом полыхающем костре из дерева и железа никто не обратит внимания на спешащего к пригорку инженера. Шубин поднялся и бросился бежать по склону вверх к кустам. На бегу он подавал Дениске знаки руками, чтобы тот тоже как можно быстрее направлялся обратно к лесу. Над ветками мелькнула светлая макушка, шустрый мальчишка с натугой тянул тяжелый ящик со взрывателем на спину. На ходу Шубин сорвал с него груз и закинул лямки на плечо. «Ходу, ходу! Пригнись! Давай в сторону болот! Быстрее, пока не очнулись! Уходим!» Ошалевшие от взрыва немцы не обращали на беглецов внимания. Они беспомощно метались по берегу, не понимая, что делать, чтобы спасти из огромного костровища остатки танков. За черной дымкой, которую ветер растягивал над водой, никто не заметил, как две фигурки в мокрой одежде мелькнули и исчезли между тонких ивовых стволов, а на высокой опушке силуэты мальчика и широкоплечего мужчины в немецкой форме с ящиком на плече превращаются в две точки. Только когда их скрыл густой еловый порост, разведчик с облегчением выдохнул и вдруг порывисто обнял мальчика. «Молодец, Дениска! Герой! Настоящий диверсант!» Тот, захлебываясь от восторга, воскликнул. «Видели? Видели, сколько танков потонуло?» И тут же вспомнил о том, что враг совсем близко, нет у них времени радоваться победам. «Куда теперь?» «К болотам, туда остальные выйдут», — пояснил командир. «Веди». Глеб поудобнее взвалил ящик на спину и помог Денису перебраться через сломанную сосну, и они стали продираться дальше в чащу. У них есть пара часов форы, пока немцы разберут завал после крушения и обнаружат провод на берегу. Уж тогда они сообразят, что это партизанская диверсия. Пустят по следам фальшивого инженера и его помощников эсэсовцев с собаками. Правда, это не поможет. Разведгруппа будет уже далеко, а первый же ручей на их пути поглотит все следы, так что даже собаки не смогут вывести немцев к партизанскому укрытию. Тяжелый ящик бил по бокам, израненные осколками ноги ныли и пульсировали болью. Шубин чувствовал, что повязки намокли от сочащейся крови, и все же не останавливался ни на минуту. Их спасение в скорости. Чем быстрее доберутся до заболоченной поляны, тем быстрее окажутся в безопасности. Потом можно будет сделать глоток воды, лечь на землю и вытереть пот, от которого соднило лицо, но не сейчас. Только вперед, за Денисом, как можно быстрее. Парнишка тоже шел с трудом, его ноги то и дело застревали в густой подушке из мха и листьев. От усталости хотелось упасть и забыть обо всем на свете хотя бы на несколько минут, но он вместо этого только прибавлял ходу, заставляя себя через боль и усталость в мышцах торопиться к пункту встречи с братьями. Неожиданно впереди затаковал Тетерев, и Денис откликнулся радостным кликом кукушки. Тут же из кучи бурелома поднялась знакомая фигура, мокрый, в грязной, прилипшей к телу одежде Володя бросился навстречу младшему брату. «Диня, Динька, ты молодец! Взорвал! Грохнул так, что весь мост на куски!» Он крепко обнял брата, радуясь, что они вышли из переделки живыми, потом опомнился и отрапортовал командиру. «Товарищ капитан, вот тут во враге есть подходящее для укрытия место!» Ручей пересох, остался заболоченный участок, топь неглубокая, по колено. До вечера схоронимся в укрытии, а ночью вернемся в лагерь. Сил у Глеба Шубина на слова не было. Он только кивнул и начал спускаться вниз по пням и веткам, что устилали огромный овраг. Когда завал из старых деревьев расступился, он нырнул в проем между ветками и суками и без сил рухнул на кучу из травы. «Макар, в наблюдение!» — приказал он. — Остальным отдыхать. Через час смена постовых. Капитан едва успел скинуть лямки ящика со взрывателем, как усталость от тяжелого забега с грузом накрыла его. Он закрыл глаза и провалился в забытье.